растоптали ногами. Вся покраснела земля. Сянь кликнул слуг, приказал им связать Лю Сяньляня и припроводить его в Ямынь. Но в этот момент Эрдзе вытерла слезы и сказала Цзяляню. Он не принуждал ее покончить с собой. Она сделала это по собственному желанию. Какая польза отправлять человека в Ямынь? Вам же будут неприятности. Цзялянь пребывал в нерешительности. Он отпустил руки Лю Сяньляня и велел ему поскорее убираться. Но тот не спешил уходить, вытащил платок и, вытирая слезы, сказал: «Я даже не представлял себе, сколь мужественна эта девушка. Она поистине достойна поклонения. Как я несчастен, что мне не суждено иметь такую жену». Он зарыдал, позвал слуг и велел им купить самый дорогой гроб. Затем наблюдал, как покойную обрядили и положили в него, и лишь после этого попрощался и вышел. Он миновал ворота и не знал, куда отправиться дальше. Все мысли его были заняты Сяньцзе. И он думал: какая красивая, незаурядная девушка, сколько в ней было стойкости и решимости. Раскаиваясь в своем поступке, он машинально побрел, куда глаза глядят. Неожиданно ему показалось, что он слышит звон женских украшений, и к нему подходит Сяньцзе, держа в одной руке меч, утки и селезня, а в другой — свернутую в трубку бумагу. «Уже 5 лет, как я безумная люблю вас», — проговорила она. «Я не могла предположить, что у вас такое бесчувственное сердце. И вот мне приходится расплачиваться жизнью за свою страсть. Сегодня я получила повеление бессмертной феи Цзиньхуань отправиться в область небесных грез и предстать перед ее судом. Я не могла сразу с вами расстаться и решила явиться вам на мгновение. Но помните, отныне мы не сможем лицезреть друг друга». Из глаз ее снова полились слезы, которые омочили одежду Лю Сяньляня. Сяньцзе хотела уйти, но Лю Сяньлянь умоляюще протянул к ней руки, пытаясь ее удержать. Она оттолкнула его и не спеша удалилась. Сяньлянь издал громкий крик и очнулся. Однако он никак не мог понять, сон ли это. Он протер глаза и вдруг увидел перед собой храм, на ступеньках которого сидел грязный даос и ловил вшей на своей одежде. «Куда я попал?» — почтительно кланяясь ему спросил Лю Сяньлянь. «Как вас зовут, учитель?» «Название этого места я не знаю», — засмеялся даос. «Я остановился здесь, чтобы немного отдохнуть». Лю Сяньляню показалось, что его пронизал ледяной холод. Он извлек меч и, взмахнув им, с тысяч нитей, связывающих его с суетным миром, а потом опустил голову и покорно последовал за даосом неизвестно куда. Если вы хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу. Глава 67-я. Из которой читатель узнает о том, как, глядя на подарки, Дай Юй вспоминала о родных краях и как, раскрыв тайну Фэньзе, допрашивала слугу. Нечего и рассказывать о том, как скорбели и горевали старуха Ю, Эрдзе, Дзяджэнь и Дзялянь после того, как Ю Сяньцзе покончила с собой. Девушку положили в гроб, отвезли за город и похоронили. Смерть Сань Цзэ потрясла Лю Сянляня.